Глава четвёртая. Именно так. Мы ждём извинений и также причитающихся нам наградных. Хотя можете к наградным накинуть процентов 20, тогда мы и без извинений обойдёмся. Я, начав выплывать из поглотившей меня тьмы, с интересом прислушался к разворачивающемуся разговору. Голоса, похоже, принадлежали майору и Пофигу. Ответное недовольное гневное сопение, как ни странно, мне тоже удалось идентифицировать. У сержанта Сискатраса от возмущения перехватило горло, и кроме этого сипения ничего вырваться из него не могло. «Да вы! Да вы! Свободный сержант!» А вот и новое действующее лицо. Незабвенный Вандербрук явился. Значит, это его тяжелые шаги по лестнице я слышал пару секунд назад. Интересно, где это мы? На арене никаких лестниц не было. Там были только песок и смерть. Значит, пока мы были в бессознанке, нас куда-то отволокли. И судя по специфическому запаху и твердокаменной соломе под спиной, я знаю куда. Правда, глаза, чтобы в этом удостовериться, мне открывать было лень, поэтому я продолжал валяться, прислушиваясь к разговору. «Клан Дятлов в полном составе!» Трудно было не заметить рычащих ноток в голосе главного управляющего, поэтому я предпочел притвориться мертвым. Отвесив нижнюю челюсть, вывалил на бок язык, плюс к тому я с ног до головы перепачкан белесой жижей, льющейся из тела поглотителя, его потрохами, собственной кровью и всем тем, что к этому прилипло, так что от меня и несло, как от сдохшего скунса, что органично завершало показанную мной пантомиму. К сожалению, никто по достоинству не оценил мое стопроцентное вживление в образ трупа. На меня вообще никто внимания не обратил. «Даже пахан здесь!» — продолжил Вандербрук. Видимо, я ошибся. Кто-то все же обратил на меня внимание. «Не знаю, откуда вы его вытащили, и главное, зачем. Вам что, спокойная жизнь надоела? Впрочем, это ваше дело. Я пришел сюда не за тем, чтобы выяснять состояние вашего душевного здоровья. Тем более в этом вопросе и так понятно. Речь, как вы поняли, пойдет о компенсации». «О компенсации причиненного нам неудобства», — перебил его майор. «Для начала выпустите нас из клетки и отпустите женщин домой». «О компенсации, нанесенного вашим кланам ущерба», как ни в чем не бывало, продолжил Вандербрук. «Ущерба жизням и имуществу армии его величества». «И каким же образом мы его нанесли?» В этот раз главного управляющего перебил Пофиг. «Призыв расположения армии неизвестного агрессивного существа практически полностью уничтожено строение арены, а также уничтожение 79 комплектов тяжелых доспехов, 65 единиц оружия». Я похолодел, представив сумму ущерба, и еще сильнее стал притворяться мертвым, но голос мага подарил надежду. «А, так вы об этом?» Усмехнулся, заматеревший, или лучше сказать, оборзевший, за последний год Пофиг. «У нас задание, полученное от самого распорядителя арены еще полгода назад и действующее по сию пору. Суть этого задания — доставка для боев на арене тех самых агрессивных существ, так что никакого нарушения с нашей стороны не было». «Доставка существ!» — не сдержался Вандербрук. «Они должны доставляться в клетках и...» «А я вот полностью согласен с предыдущим оратором». В этот раз его уже перебил я, разминая пересохший язык. Не вставая и не открывая глаз, я поднял указательный палец и продекламировал. «Не будем вдаваться в излишние подробности, но у нас есть действительное соглашение с распорядителем арены о доставке на арену существ, пригодных для осуществления игр или тренировки бойцов арены или служащих его величества. Чем сильнее живучий монстр, тем большая награда нам полагается. Мы очень постарались, обошли полконтинента в поисках и добыли такого монстра. При осуществлении данного мероприятия мы понесли существенные финансовые потери, которые должны быть компенсированы дополнительно из бюджета города. Что же мы получили на деле? Не успели мы сдать задание распорядителю, как доставленное нами существо было атаковано неким господином Вандербруком. И лично я вижу для этого единственную причину. Этот самый Вандербрук, пока еще занимающий должность главного управляющего, не захотел выплачивать нам положенный гонорар за этого великолепного представителя фауны волшебного мира, а решил получить опыт в сражениях и потренировать своих солдат на халяву, что в свою очередь... «Пахан, хорош махать своей культёй и нести чушь! Тебе вообще этого задания не выдавали!» Это заявление заставило меня наконец открыть глаза. И действительно, поднятый вверх указательный палец существовал только в моём воображении. Руки не было по локоть. После удара поглотителя она так и не отросла. Ладно, это дело поправимое, но пока не до этого. «Вас, господин Вандербрук, годы тоже не пожалели. Вон облысели, аж брови все выпали. Или это у вас стригучий лишай?» Здоровенное ручище протянулось сквозь решетку, схватило меня за горло и притянуло, больно прижав мое и так поцарапанное лицо к железным прутьям. «Ты это!» — прорычал он. «Со своей командой идиотов, непонятной зверюгой и ее дурацкой аурой!» «Как я уже сказал!» — прохрипел я. «Не будем зацикливаться на деталях. Может, перестанем кидать друг другу идиотские предъявы и поговорим серьезно? Ведь все, кроме поглотителя, в плюсе. Бойцы получили опыт сражения с неизвестной тварью, вы героически почти его убили, обмундирование починят за счет короны, мы со своей стороны на сутки отдадим ваше распоряжение Добрыню, он поможет с ремонтом испорченных доспехов и оружия. Распорядителю, а через него и городскому бюджету, не надо платить нам за предоставленного монстра. Что скажете?» «А арена?» «Она у вас самовосстанавливающаяся. А то вы бы замучились ее ремонтировать после каждого военного учения. Так что через пару недель будет как новая. Так что, по рукам?» «Хорошо. Забудем этот инцидент». «Отлично. А теперь нам надо...» «Подожди», — поднял руку Вандербрук. «Я еще не закончил. Когда вы собираетесь отдавать долг?» «Снова здорово», — удивился я. «Мы же только что договорились». «Я не об этом. Я о долге твоего клана перед его величеством и герцогом. Клан Дятлов попросил об услуге авансом. Благодаря слову герцога, услуга была предоставлена в полном объеме. Осталось 3 недели до заявленной даты отработки долга. Меня попросили напомнить вам об этом и о том, что в случае невыполнения договоренности вы будете объявлены преступниками и изгнаны из земель людей. Я лично предпочел бы этот вариант развития событий, но его величество другого мнения и ждет от вас обещанное». Я в недоумении обернулся к сокланам. «Не было выбора», — развел руками майор. «Надо было вытаскивать тебя как можно скорее, пока ты там совсем не рехнулся. Вот и попросили об услуге его величества». «И что же такое невыполнимое он от вас потребовал, что вы до сих пор его задание не выполнили?» «Посидеть тихо 2 недели». «Что?» — не понял я. «В каком смысле посидеть тихо 2 недели?» «Его величество, несмотря на свой юный возраст, весьма проницателен. Он заявил, что их мир очень устойчив к потрясениям и может справиться с любой угрозой, но на наш клан он рассчитан не был, и ему нужно хотя бы 2 недели мира, чтобы восстановить то, что мы порушили». Ноги мои подкосились, и я съехал по решетке на пол, больно треснувшись задницей о железобетонную солому. «Ничего такого!» — видя мою реакцию, поспешил успокоить меня Пофиг. «Просто нам надо было пройти одну пещеру, которая называлась «Пещера 10 000 призраков». И вот». «Что «и вот»?» «А то, что там и правда было 10 000 призраков, и все выше 300-го уровня. Мы бы их никогда не победили. Хорошо, что в одной древней библиотеке мы нашли упоминание о некой шкатулке, принадлежащей богу смерти». «Ты лучше расскажи», — влез Вандербрук, «как во время посещения этой библиотеки вы активировали древнее проклятие, поднявшее из морских глубин несколько действующих вулканов, как сажей пеплом завалило половину столицы, как второй вулкан выгнал зверье с 3-го континента и погнал его в сторону Другмира, как мы 3 дня без сна и отдыха защищали от них наши стены, как месяц потом вывозили отсюда их трупы». «В общем, нашли мы это упоминание о шкатулке», — поспешил продолжить Пофиг. «А наплыв животных и их массовый забой представили как гекатомбу в честь бога смерти. На такое жертвоприношение он явился лично». «Сам Миклантикутли под стенами Другмира», — опять влез Вандербрук. «Представляете, какая паника поднялась в городе!» «Договорились же, не лезть в детали!» — гаркнули мы на него хором, и маг продолжил рассказ. «В общем, жертвоприношение он принял, но шкатулку не дал, потребовал добыть для него суккубиху, ту, что секретарша его старота была». «Тьфу, бесово отродье!» — опять не выдержал главный управляющий. «М-м-м-м!» — восхищенно закатили глаза старые извращенцы, майор с Коляном. «У Астарота в приемной мы уже были, но попасть туда обычным телепортом не получалось, поэтому...» «Вот-вот!» — вновь взорвался Вандербрук. «Что-то у него за последний год совсем нервы сдали». «Ты лучше расскажи, как вы с Архангелом в карты играли, а перед этим божественную колоду карт добыли?» «А, ну да. Правда, это длинная история. Помнишь, я рассказывал, как мы пентаграмму в той долине закрывали? Так нас Вильзевул пару раз отмудохал, вот мы и пошли искать помощи к их антагонистам. Однако все ангелы заядлые картежники, прежде нам надо было найти колоду божественных карт, что была на теле поверженного титана. Там все прошло гладко». «Гладко? Гладко? Да вы его разбудили!» Как разбудили, так и успокоили. Да пока вы его упокаивали, половину континента накрыло бурями и ураганами. Все посевы градом побило. В поднявшихся штормах почти весь флот затонул. Мы их же подняли потом. Подняли. А затем, когда ты архангелов 21 10 раз подряд победил, потому что они, понимаешь, верят на слово, он так разбушевался, что и Вельзевула в порошок стер, и Солану, лучший курортный остров, на дно морское опустил, вместе со все тем же, только что поднятым со дна флотом. Но потом же он покаялся и все исправил. Исправить ты исправил, а осадочек-то остался. К черту подробности! Вновь рявкнул я. А то я уже нить повествования начинаю терять. Я и сам уже забыл, на чем остановился. «Телепорты», — скромно подсказал майор. «А, точно, телепорты. А что телепорты?» «Древние телепорты», — также скромно подсказал Колян. «Все, вспомнил. Короче, майор с Коляном однажды нажрались, выпили культурно», — также скромно поправил его Колян. «Культурно? Да ты орал, принесите мне дверь, я хочу выйти. А потом нас с Ондригом самой взяли, чтобы мы вам идти помогали. Черт, я опять забыл, о чем мы говорили. Ах, да! Вышли мы из таверны и телепортнулись в тот зал, где ты со своим ныне покойным учителем познакомился. Тогда его там уже не было, и пока эти двое алкашей догонялись, я очистил зал телепортации от поселившейся там нежити. Еще с прошлого раза у нас осталась одна оплаченная поездка куда угодно. Вот мы и хряпнули по защитному зелью и мотнулись в ад. Полет прошел гладко, без сучка и задоринки». «Гладко?» — опять взвился Вандербрук. «Я тебя сейчас колесую, а потом четвертовать велю». «Ну, не совсем гладко», — быстро поправился маг. «До места мы долетели без проблем, вот только телепорт слегка заглючил». «Все стационарные телепорты во всех городах и замках на неделю отключились из-за вашей поездочки. А у половины управляющие кристаллы погорели, вместе со всей накопленной энергией. Их менять на новые пришлось. А тот древний телепорт, с которого вы отчаливали, вообще на куски разнесло». «Это неважно. Вы о существовании вообще даже не слышали». «Да ты понимаешь, что их построили еще до титанов!» Вандербрук только бессильно махнул рукой, а Пофиг продолжил повествование. «Как я сказал ранее, все прошло гладко. Появились мы прямо за спиной секретарши, и если бы эти обалдуи целую минуту не рассматривали ее, пуская слюни, все прошло бы без проблем. А так заявился Астарот, выпучил глаза и кинулся на нас с 10-метровым топором наперевес. Мы врубили защитные щиты и телепортировались к богу смерти». «Да вот только попали не к нему, а в замок к демоноборцам». «Ну да, Старот успел сбить прицел нашему телепорту». «А вы знаете, что он явился в замок вслед за вами? Разрушил его до основания. Убил 5 десятков членов братства, после чего уважаемый орден, существовавший до этого 800 лет, объявил о своем роспуске». «Значит, хреновые они были демоноборцы», — влез я. «Если их один демон расшугал, так им и надо. Давай, Пофиг, продолжай, пока я окончательно суть твоего повествования не потерял». «Пока Астарот развлекался с демоноборцами, мы ускользнули к богу смерти и сдали ему суккубиху». Его слова заглушил горестный вздох Коляна с майором, но Пофиг даже ухом не повел, продолжив. «Получили награду и сразу, почти сразу отправились в пещеру 10 000 духов, где вообще все прошло как по маслу». «Если ты имеешь в виду то масло, что используют падшие женщины в своем ремесле», в очередной раз влез Вандербрук, «то ты совершенно прав. Потому что вы это и сделали, поимев все народы, населяющие эти земли, разбудили повелителя личей, спокойно лежавшего в своей гробнице с начала времен. Он поднял все до единого кладбища, отправив неупокоенных в поход за живой плотью. Все некроманты 2 месяца разгребали за вами тот косяк, а для того, чтобы угомонить самого повелителя, пришлось собирать большой круг повелителей смерти. Зато ваш крестник за это совершение получил из рук короля награду, статус старшего некроманта и почетное звание профессора столичной академии высшего волшебства. Есть чем гордиться». «Если бы не это, я бы давно приказал вас в свином дерьме утопить». «Господин управляющий, давайте не будем горячиться. Так чему вы все это мне рассказали?» «А к тому, что я уже полгода как ищу средства, чтобы изгнать вас, долбодятлов, из нашего мира. Пока я его не нашел. Поэтому присоединяю свою просьбу к приказу короля. Успокойтесь вы уже, отдохните, дайте нашему миру восстановиться, не делайте ничего!» Я протянул руку через решетку и успокаивающе похлопал его по плечу. «Не беспокойтесь, теперь я здесь, и все будет под моим жестким контролем». «Именно этого я больше всего и боюсь!» Я попытался сделать обиженное лицо, но остатки совести мне этого сделать не позволили. Но я все же сказал: Я слышу малую талику недоверия в вашем голосе. После всего, через что мы с вами прошли, это даже как-то обидно. Разве я вас когда-нибудь подводил?» Вандербрук на это даже не стал отвечать. Стряхнул мою руку с плеча и достал официального вида бумагу и начал читать. «Неделю назад в районе Белого берега, что располагается у подножия Гномьих гор, было зафиксировано сильное сотрясение морских вод. Волна цунами высотой в 50 метров прошла вдоль берега, смыла 4 рыбацких селения и, докатившись до столицы, вот уже в третий раз затопила большую часть Королевского флота. Отсюда встает вопрос. Где вы были 7 дней назад?» «Вы ничего не докажете. Мы были совсем в другом месте», — твердо заявил я. «Этого и не нужно. После сегодняшнего почти полного разрушения арены срок вашего задания обнуляется. С полуночи и до его выполнения вам не будут доступны никакие задания, не будет предоставляться помощь ни от одного официального учреждения. Более того, я поставлю стражу около вашего дома и при любой попытке покинуть дом в этот срок прикажу вас арестовывать и сажать сюда в клетку. Все, сержант, выпустите их и выпроводите из дворца». «Подождите, а как же эта тварь, что мы сюда притащили? Их много, и они готовят вторжение, угрожающее всему миру». «Если я не остановлю вас, боюсь, что до вторжения еще одних тварей мы можем и не дожить. А теперь заткнись, пока я не передумал вас отсюда выпускать».